Глава 72. Популяция в доме на Мукунада продолжала сокращаться. Дин и Пенни, переспорив меня, вышли сделать кое-какие жизненно важные закупки. Доллар Дэн потащился с ними. Я не смог опровергнуть утверждение Дина, что все эти приемы гостей подчистую опустошат наши запасы. Старик продолжал бормотать, что ему трудно припомнить рецепт супа из одной воды, которым мы будем питаться, если он не выйдет из дома за провизией. Дело окончательно решили слова Дина, что ему нужно повидаться с поставщиком пива Джерри. Иначе мы окажемся в засушливой пустыне. Один бочонок опустел, в другом еле плескалось. Синдж продемонстрировала красодевичий эквивалент нахмуренных человеческих бровей, записывая выданную Дину ссуду. «Реальность настигает?» — спросил я. «Не совсем. Я заметила, что объединенная компания опаздывает на 11 дней с выплатой ежеквартальных дивидендов. Нам понадобятся эти деньги, если мы продолжим вливать наличные, как раньше». Я уловил это «мы», но решил не уклоняться от сути дела. «Учитывая время года, — продолжила Синдж, — дивиденды должны быть крупными. Я утверждаю, что нас решили наказать». Она ссутулила плечи, как будто ожидала, что я приму сторону компании против личных интересов инвестора. Я ее разочаровал. Я просто не понял, о чем она ведет речь. Такого рода дела я предоставлял ей. Синдж в них разбиралась. Она просто купалась в них, наслаждалась ими при каждом удобном случае. К нам присоединился Плеймит, пытавшийся заместить Дина. Он принес чай, но слишком дрожал, чтобы суметь его налить. «А ну-ка сядь, старик», — велел ему Морли. «Ты чертовски скверно выглядишь». «Он выглядит на 200% лучше, чем когда появился тут», — заметил я. Синдж теребила бумаги, с каждым мгновением становясь все более беспокойной. В конце концов она рявкнула. «Переместитесь со всем этим на другую сторону прихожей или в соседнюю комнату. Куда угодно, только выметайтесь отсюда. У меня куча работы. Чтобы заняться ею, мне нужна тишина». Морли сверкнул потрясающей улыбкой. Плеймит выглядел обиженным до глубины души. «Как велишь, так тому и быть», — сказал я. Я собрал картины птицы и рисунки Пенни. Мы пересекли прихожую и вошли в комнату покойника. «Тут теплее», — саркастически высказался Морли. Плеймит опустился в лучшее кресло. «Теперь боль и на десятую часть не та, что была раньше, но сил у меня еще маловато». Он принес с собой чайник и, присев за стол, налил чай в чашку. «Все изменится к лучшему», — заверил я его. Старый Костя убежден в этом. «Теперь Дину главным образом осталось просто откормить тебя, чтобы ты набрал прежний вес». «Как думаешь, он долго пробудет в отключке?» Плеймит ткнул большим пальцем в сторону покойника. «Я чувствую, что зло снова начинает расти». «Не знаю», — ответил я. «Покойник непредсказуем. Разве лекарство, которое принес Колда, не действует?» Плеймит высыпал в свою чашку с чаем коричневый порошок. «Оно творит чудеса, Гаррет. Но оно просто замедляет рост дьявола. Если я буду честно его принимать и слушаться Колду, у меня уйдет втрое больше времени, чтобы умереть». Его тон был, понятное дело, напряженным. Тем временем Морли изучал рисунки, как будто преисполнился решимости запечатлеть в памяти каждый мазок кисти и каждый штрих карандаша. «Думаю, я видел этого человека на какой-то другой картине», — сказал Плеймит. «Полтора года назад?» — предположил я. «Во время заварушки в театре «Мир»?» Плеймит снова пристально рассмотрел картину. «Я понимаю, о чем ты, но это другой человек. Может, его старший брат?» Барретт Альгардо был единственным ребенком. «Я вспомнил!» Его звали Над... Как-то там давным-давно. Я был тогда ребенком, но... Он изменился в лице. «Что?» — спросил я. «Ты прав», — выпалил Морли. «Он похож на этого психа, Альгарду, но не в точности похож. Видишь шрам?» Он показал на картину. Плеймет не обратил внимания на его слова. «Человек, которого я помню, выглядел так больше 30 лет назад. У него был шрам и все прочее». Я наслаждался приятным чувством, какое обычно испытываешь, случайно наткнувшись на нечто хорошее. Хотя я и не знал наверняка, стоит ли это того, чтобы на него натыкались. Плеймет шмякнул себя по голове. «Лекарство уже действует. Я едва могу хоть что-то вспомнить. Я знаю, что он был злодеем, который давно должен был подохнуть». У него заплетался язык. Подбородок упал на грудь. «Просто сногсшибательный порошок», — заметил Морли. «Но с ограниченной рыночной стоимостью. Иначе у Колды был бы ночной горшок, куда он мог бы мочиться». «Не хочу говорить дурно о твоих друзьях, Гаррет, но этот Колда...» В комнату просунул Синдж. «Гаррет, ты что, не слышишь? Стучат». «Нет». «Я и сейчас услышал стук». Только потому, что дверь была полуоткрыта. Во всяком случае, открывание дверей посетителям никогда не относилось к широкому набору моих изумительных способностей. «Кто там?» «Полагаю, мы узнаем, если кто-нибудь ответит на стук». Удары в дверь заставляли предположить, что кто-то начинает расстраиваться. Синдж издала раздраженный звук, который был бы более подходящим для одной из наших недавних гостей, юных леди. Топая, она ушла в прихожую. «Если бы она была человеком, — заметил Морли, — я бы решил, что она взвинчена из-за тети Фло». «Это почти то же самое. Скоро этот период останется позади». «Я и сам могу повстречаться с тем парнем, — сказал Морли.